ясным, понятным, элементарным. Грок, с моей точки зрения, гениальный артист. Впрочем, как это странно, я сказал, с моей точки зрения. С точки зрения огромного числа людей, среди которых были и великие художники. Мне говорили, что Шаляпин, посмотрев выступление Грока, признался, что ничего лучшего за всю свою жизнь он не видывал. Почти теми же словами говорили мне о Гроке многие за границей. Все, кто знал его номер, и я присоединяюсь к ним. Я видел Грока в театре «Скала» в Берлине. На сцену вышел человек в традиционном клоунском костюме. В необъятных брюках путались ноги. На бесстрастном, застывшем лице, обсыпанном мукой, ярко-красный рот. Малейшую гримасу лица этот рот делал заметной, преувеличенно резкой, а неподвижному лицу придавал трагическое выражение. Грок — музыкальный эксцентрик, поэтому все его номера связаны с инструментами, которыми он виртуозно владеет — роялем, скрипкой, концертино, саксофоном. У человека с белым лицом и огромным красным ртом возникает самое естественное желание. Он хочет, например, поиграть на рояле. Но стул и рояль в разных концах сцены. Осознав это, Грок словно натыкается на непреодолимое препятствие. Что делать? Казалось бы, просто пододвинуть стул к роялю и играть. Но Грок в мучительном раздумье. И, наконец, со страшным напряжением придвигает рояль к стулу. Он садится за рояль, снимает цилиндр и кладет его на открытую крышку. Цилиндр скатывается на пол, как с горки. Человек до крайности смущен неожиданностью, но как же его теперь достать? В голове Грока снова мучительно работает мысль. Наконец он взбирается на рояль, садится на крышку и проделывает путь скатившегося цилиндра. Грок с трудом тащит огромный контрабасный футляр. Он ставит его на сцену, тяжело отдувается и достает из него скрипочку, такую крохотную, что она уместилась бы на ладони. Когда недоумевающий партнер предлагал ему более простые и естественные способы выполнения его задач, Грок с интонацией полного искреннего удивления и недоверчивости спрашивал, «Возможно ли это?» Все свои трюки Грок делал с неподражаемой серьезностью и блеском. Танцевал ли, играл ли на скрипке или рояле, жонглировал ли, но все, что бы он ни делал, было алогично, было вопреки здравому смыслу. И уже сами зрители должны были невольно задавать себе вопрос, возможно ли это. Интересно, что Грок, настоящее имя которого Адриан Веттах, написал и издал в 1957 году, он умер в 1959, «Мемуары короля клоунов» под названием «Невозможно». Зал и я вместе с ним покатывался от хохота, но одновременно было почему-то немного грустно. Он был философ, этот клоун Грок. Недаром ему было присвоено звание доктора философии в нескольких университетах Европы. Он отлично понимал природу человека. Как часто мы к простой цели идем самым сложным, самым нелепым путем. От смущения, от неуверенности в себе, от непонимания обстоятельств. И еще недоумеваем, почему нам так трудно жить на свете. Удивляясь этому человеку, не понимавшему простых вещей, невольно начинаешь оглядываться вокруг –